Бум-бум. Внезапно рядом с ним раздались два взрыва, окатив его комьями земли. Два снаряда из демонической энергии пришлись совсем рядом с машиной, промазав всего на пару метров. Вот черт, надо валить. Он тут же прыгнул за руль и дал газу. Машина полетела по тропинке, прыгая по кочкам, а позади раздавались те же отголоски взрывов. Деревья, за которыми он пытался прятаться, разлетались в щепки от попадания снарядов из демонической энергии. Фрид, что есть мочи, жал на газ, не разбирая, куда летит. В следующий миг он вылетел прямо на открытую поляну перед церковью, а точнее перед ее остатками. Так как та была уже полуобвалившаяся и изнутри доносился жуткий грохот. Покореженные куски бетона и камня долетали даже досюда. Фрид тут же дал по тормозам. Осмотрев округу, он увидел, что вся земля была усеяна прожженными выбоинами и маленькими оврагами. Куски деревьев и останки стен церкви устилали округу. Везде стоял жуткий грохот. Взрывы, автоматные очереди и треск заклинаний доносились отовсюду. Округу заполнила симфония боевых действий, будто бы это место было не в мирной и тихой Японии, а в какой-нибудь горячей точке стран третьего мира. Огонь перекинулся уже на половину лесопарка. Клубы дыма поднимались в небеса, едва не застилая свет луны, а некоторые обмороженные участки местности ярко блестели на ее свету. На земле валялась пара тел демонических отродий, искореженные взрывами. Запах гари, пепла и демонической мерзопакости заполнил его ноздри. В тот же миг его глаза засверкали внутренним светом, а на губы наползла довольная улыбка. Слушая симфонию визжащих вдалеке демонических отродий, смотря на остатки их тел, на кровь, устилающую подобно покрывалу землю, он пришел в экстаз. Вихрь чувств поднялся в глубине его души, и в этот момент почувствовал, что он в раю. Ха-ха-ха. Безумным эхом прошелся смех одного святого отца, перекрывая даже гул взрывов и выстрелов. Однако в следующий момент стена храма, что еще каким-то чудом была цела, взорвалась осколками щебня, и оттуда вылетела женская фигурка, сплошь покрытая ранами. Улыбка тут же растянулась на его устах, когда он заметил ее состояние. Судя по всему, она была ладьей, ее магические щиты сплошь были покрыты трещинами, и она с трудом пыталась подняться. Бум! А следом раздался взрыв, в стороне пылающего лесопарка, и из моря огня вылетела другая женская фигурка, приземлившаяся совсем рядом с первой. Это, похоже, была пешкой, повышенной до ферзя. Ее лицо покрывали ожоги, а на руках виднелись сквозные ранения. Узрев добычу, что сама пришла к нему, он тут же кинулся обыскивать машину на признак наличия еще чего-либо убийственного. На глаза попалась какая-то длинная коробка позади сиденья. Он тут же кинулся к ней и откинул крышку в сторону. Вау, да детка. Внутри лежала РПГ-установка. Он тут же вытащил ее на свет, любуясь крошкой, как глаз зацепил очередной ящик, стоящий как раз рядом с первым, в нем оказались снаряды. Не в силах удержаться от экстаза, он тут же принялся заряжать ее. Все экорцисты в церкви так или иначе проходили обучение по обращению с огнестрельным и любым другим оружием, так что для Фрида разобраться, что к чему, труда не составило. Наскоро зарядив ее, он навел прицел на свою добычу и нажал на спуск. Реактивная струя ударила позади него, а снаряд полетел точно в демонических тварей. Бум! Раздался оглушительный взрыв такой силы, что у Фрида даже уши заложило, а взрывная волна откинула его обратно в кузов. Ни хрена себе! Вот это мощь! А заряды тут тоже непростенькие. Ха-ха-ха! Лежа на спине, он даже не ощущал повреждений, что могли прийти от взрывной волны, и лишь истинно счастливая улыбка святого отца не хотела слезать с его уст. Он бы и дальше пребывал в этом экстазе, но понимал, если медлить, то к следующему блюду может не успеть, поэтому тут же подорвался и выглянул наружу. Он гордо взирал на последствия своих действий, любуясь ошметками тварей, которых раскидало во всей округе. Внезапно свет луны высветил в дырке остатков стены церкви громадную тень гиганта. Его тело целиком покрывали полные латные доспехи. Почуяв опасность, Фрид тут же прищурился, оценивая противника. Но выйдя из тени, фигура осмотрела результат его трудов, после чего грустно вздохнула. Да, Фрид понимал, что скорее всего забрал добычу гиганта, поэтому все его тело было напряжено, ожидая ответных действий. Однако гигант лишь взглянул на небо, где продолжали свой бой маленькая фигурка и Диадора, после чего перевел взгляд на него, все еще сжимающего в руках гранатомет. Фрид чувствовал, что противник он непростой. Весь его опыт просто кричал ему, что он опасен. Возможно, ему не справиться. Его горящие глазницы сквозь латный шлем буквально прожигали насквозь. И, как и думал, Фрид-гигант резко перешел к решительным действиям. Он замахнулся рукой. Фрид напрягся еще больше, готовый в любой момент сместиться с линии атаки, и в этот миг гигант показал ему большой палец. У Фрида от шока расширились глаза, а челюсть чуть не отвалилась. Но в следующий миг улыбка снова расползлась на его устах, и он ответил ему тем же жестом. Гигант кивнул и скрылся обратно в церкви, откуда все еще доносились отголоски битвы. «Ха-ха-ха, это и есть истинный рай!» Снова завопил он, воздев руки к небу. Давно, очень давно Фриду не доводилось поучаствовать в чем-то подобном. Как только его поперли из церкви, ему приходилось довольствоваться лишь какими-то ничтожествами, которые время от времени попадались на глаза. Сейчас же, перед ним был настоящий пир. Куски тел и кровь демонических отродий можно было заметить везде, куда падал взгляд, и он всеми силами пытался увеличить их количество. Фрид облазил всю машину, в поисках игрушек. В итоге, заряды гранатомета, наступательные и оборонительные гранаты, автоматные магазины, ушли подчистую. В его руках осталась лишь пара тактических кинжалов, горевших голубоватым светом, которыми он старательно нарезал на лоскутки отчаянно отбивающуюся перед ним пешку. Но внезапно сквозь помутненный от экстаза разум донеслись помехи из рации, которую он зачем-то засунул в карман своей робы. «ПФ-ПФ, седьмой, отступай немедленно, не видишь что ли, что происходит?» Матеря про себя назойливый голос в рации, что отвлек его от такого великолепного занятия, он уже хотел послать его куда подальше. Его сдерживало лишь то, что некто по этой рации передавал ему координаты демонических тварей, которых он мог покрошить в фарш, и за это в некоторой степени был благодарен. Но в следующий миг он заметил, что и впрямь происходит что-то странное. Подняв взгляд от истекающей кровью девушки-пешки, в глаза бросились две энергетические вспышки, обволакивающие своим давлением местность вокруг. Вспышка темного света исходила из-за руин церкви, что некогда тут стояла. И это был Диодора. Вот же ублюдок, живой еще. Стоп, с ним что-то не так. Он стал сильнее. Да ни хрена себе. Он и раньше был силен, но сейчас даже этого святого отца пробрало холодком, чувствуя давление темной энергии, валом исходившей от него. Но следом до него донеслась еще одна вспышка. Слепящая вспышка. Вспышка золотого света. Не может быть. Он тут же перевел взгляд в небо. На высоте пары сотен метров парила маленькая темная фигурка, изливающая в пространство слепящее золотом сияние. Этот свет, прямо как у них. Она что, ангел? Нет, не может быть, что-то не так. А в следующий миг до него донеслись такие ностальгичные слова. «Боже вечный, избавляющий человеческий род от плена дьявола, освободи раба твоего». С каждым ее словом свет все сильнее разрастался вокруг нее. От всякого действия нечистых духов, повели злым и нечистым духам и демонам отступить от души и тела раба твоего. Ствол ее винтовки был направлен прямо на Диодору, пылающего мощью темной энергии. «Ты что, глухой, седьмой?» Была объявлена тревога о бомбардировке по площади. «Немедленно вали оттуда, пока богиня и тебя не прихлопнула». Но даже без этого предупреждения Фрид всеми фибрами души чувствовал, что дело и впрямь дрянь. Такое количество энергии. Что тут будет? Он тут же плюнул на пешку, валяющуюся на земле, и сиганул за руль джипа. Не разбирая дороги, он несся подальше от церкви. И спустя пару десятков секунд, едва он успел отъехать на несколько сот метров, как громыхнуло, бум, уши заложило жутким гулом, а его самого впечатало в руль. Машина едва не перевернулся под действием взрывной волны. Машину повело в сторону, и с трудом удерживая равновесие, та забуксовала по проселочной дороге. Со лба и всего тела стекала кровь, как его собственная, так и демонических отродий. Сердце билось, как бешеное, но не от страха, а от экстаза, что нахлынул на него, смотря на последствия так называемой бомбардировки по площади. Ведь все, что осталось позади, гигантская воронка в несколько сот метров диаметром. Близлежащего лесопарка больше не существовало, а от развалин бывшего храма не осталось даже камешка. И лишь мощные остаточные эманации света и демонической энергии чувствовались внутри. Твою мать! Да это же истинный рай! Ха-ха-ха-ха! Напоследок успел воскликнуть Фрид, перед тем, как его по голове огрели чем-то тяжелым. Сознание померкло, но святому отцу было все равно, ведь он снова пускался грезить о произошедших событиях. Примечание к части. Ну что же, выложу я эту главу в качестве бонуса, так как не в силах смотреть на ваши надежды, но имейте в виду, следующая глава появится не раньше выходных, как и обещал. Эта глава довольно важная, поэтому оставляйте комментарии, если она вам не понравилась и почему. Это важно для автора. А если понравилось, то ставим плюс и также оставляем комментарий. Это мотивирует автора и может серьезно повлиять на выход проды. Ведь у автора появляется вдохновение. ХД. Тактический кинжал Фрида и бойцов танки. HTTPS. Элбим 147 574 780. 246 347 170. Зи равно фото у 147 574 780. 456 239 021. Процент 2 фэлбим 147 574 780. 246 347 170. Крупнокалиберная винтовка танки, HTTPS, Элбим 147 574 780. 246 347 170. Зи равно фото у 147 574 780. 456 239 022. Процента 2 фэлбим 147 574 780. 246 347 170. Танька. Глава первая. По лицу неторопливо стекали капельки холодного ночного дождя. Длинные волосы слипались от пропитавшей их влаги, оставляя неприятные ощущения на коже. Поток непрекращающейся ночной стихии постепенно забирал тепло тела. Однако меня все это не волновало. Вот уже несколько непрерывных минут я продолжала вглядываться в высоту небоскреба, верхние этажи которого скрывались в ночной мгле. Лунный свет не в силах был пробиться сквозь закрывшие его тучи, и лишь в единственном помещении верхних этажей продолжал гореть свет. В том самом номере, из которого я вышла пару минут назад. Заметив там какое-то размытое движение, я направила в глаза легкий поток силы. Зрачки резко вспыхнули золотистым сиянием, выдав в пространство несколько искорок света. Тьма отступила, а неясные тени обрели свою форму. В панорамном окне отеля отразилась фигура девушки с парой заплетенных косичек, той самой, с кем я говорила несколько мгновений назад. Я кожей чувствовала ее взгляд на себе, а легкая, приветливая улыбка вызывала противоречивые чувства. Рука с силой сжала рацию, и будто бы в ответ на мои неосторожные действия, оттуда раздались помехи. ПФ-ПФ, Анисан, прием, как обстановка, ваши приказы. Не отрывая взгляд от улыбающейся фигуры знакомой, я ответила: «Все в порядке. Второй отбой, седьмой отбой. Снимайте наблюдение и возвращайтесь. Седьмой заедет за мной. Встречаемся на базе». «Вас понял». Внезапно фигурка знакомой выставила вперед руку и показала три пальца. Загнув два из них, третьим она указала вдаль по направлению огромного небоскреба на расстоянии примерно 5 километров. Я непроизвольно нахмурилась, смотря на то, как знакомая приветливо помахала в ту сторону, испуская лучи дружелюбия некой личности, о ком она не должна была догадываться, моей страховки на самый крайний случай. По крайней мере, так я думала секунду назад. В тот же миг из рации раздался женский голосок. ПФ-ПФ, Анисан, цель почему-то машет мне рукой, улыбается и смотрит прямо на меня. Она меня заметила. Но как такое возможно, я же на расстоянии 5 километров. Наблюдая за этой картиной, я усмехнулась и ответила в рацию. Хех, видимо, несмотря на все мои приготовления, я все равно ее несколько недооценила. Ода, помаши цели в ответ, а не то она обидится. Ода, моя козырная карта, если бы ситуация вышла из-под контроля. На самом деле приманок было две, второй и седьмой. Первый на расстоянии 250 метров, второй на расстоянии километра. Но вот основной ударной силой в случае чего стала бы именно Ода, которая сейчас находится на расстоянии 5 километров, на крыше того самого небоскреба, куда указала Леви Чан. У нее очень уникальный святой механизм. Мало того, что он позволяет ей вести снайперскую стрельбу на огромных расстояниях, так еще и обладает одной очень интересной способностью, которая в критической ситуации могла бы стать моим козырем. Хотя, я снова перевела взгляд на силуэт счастливой дьяволицы. Она искренне улыбалась, что-то показывая на пальцеходе. Хотя, сомнительно, что она что-то смогла понять, с ее уровнем интеллекта-то. Я уже не уверена, что это помогло бы против такого монстра. Хотя по моим расчетам шансы все же есть, но это лишь теория. Ясно только одно, у нее огромный боевой потенциал, края которого я даже не вижу. И правда, повелитель демонов. Внезапно Ливи Чан снова перевела взгляд на меня, после чего указала на Оду, себя и меня, сложив свои пальчики вместе. Хаем, она хочет встретиться с ней. Хех, нет, Ливи Чан, не сейчас. Мне Ода еще нужна в полном психологическом здравии, особенно после предоставленной тобой информации. Но несмотря на свои мысли, я все же ответила ей кивком и неопределенно махнула рукой, давая понять, что когда-нибудь. После чего произнесла в рацию: «Ода, прекращай наблюдение и сворачивайся, мы возвращаемся на базу. Терять время нельзя, нам еще многое нужно успеть сделать». «Поняла, Анисан». В следующую секунду подъехал мой любимый черненький БМВ. Остановившись у обочины, из машины вышел один из моих бойцов в строгом черном костюме и услужливо распахнул заднюю дверцу. Я забралась в салон, и мы тронулись в сторону поместья. «Как прошли переговоры, Анисан?» С водительского сиденья отозвался боец. «Все нормально, она не представляет для нас опасности. И хорошо, что это так, иначе легко бы мы точно не отделались. К тому же, она даже сообщила мне интересную информацию». Неестественно серьезные глаза водителя отражались в зеркале заднего вида. «Можно ли предполагать, что она наш союзник?» «Нет, не стоит. Пока для этого рано. Полный расклад сил нам неизвестен и преждевременные выводы могут быть опасны. Но, по крайней мере, она нам не враг. Пока. Ливи Чан, что же с тобой делать? А точнее с твоим предложением». Поговорив сегодня с Ливи Чан, многое сразу стало на свои места, и я наконец поняла, в какую кучу дерьма угодила. Еще во время боя с тем высокомерным демоненком, сразу стало ясно, что что-то не так. Оказывается, моим противником был наследник одного из самых влиятельных домов преисподней, Астарот. То-то он был так силен, как и вся его группа. Даже более того, Гримари со всей своей компашкой в данный момент ему и в подметки не годятся. Да и сам он гораздо сильнее нее. Особенно это стало очевидно, когда мне впервые за все время нахождения в этом мире пришлось использовать свой орб, проклятие существа Ха, на полную мощность. Хотя для этого были действительно веские причины. В последний момент он как-то странно усилил себя, а его Еви резко скакнула до уровня 2. Вот этого я точно не ожидала. Его энергия внезапно поменяла свой окрас, количество возросло в разы. Это было действительно неожиданно, а самое главное, опасно. В итоге, все, что мне оставалось, использовать свое сильнейшее заклинание, основанное на проклятии существа Ха, бомбардировку по площади. Но даже это не обеспечило чистую победу. Однако, не это меня сейчас волнует в первую очередь, а последствия применения моего механизма. Я не знаю, могло ли это привлечь внимание существа Ха. Но, черт возьми, выбора опять не оставалось. Везет мне, ничего не скажешь. Просто, как проклятие какое-то, провал за провалом. И даже несмотря на то, что использовала всю свою силу, даже это его не убило. Успел слинять, ублюдок. Хотя, по словам Ливи Чан, то, что я не смогла его грохнуть, было мне как раз-таки в плюс. Так как если бы мне это удалось, вполне возможно, что к расследованию привлеклись бы и приближенные к самим владыкам демоны, и тогда, можно было бы уже самостоятельно закапываться в землю. Так как один из владык демонов является выходцем из этого самого дома, от жука Вильзевул, а он, по словам Ливи Чан, гораздо сильнее ее самой. Да и возможности у него тоже имеется поболее. Если честно, мне сложно это представить, особенно учитывая ее текущую силу. Но все равно, если это сравнивать со способностями существа Ха останавливать время. Нет, сейчас все это не имеет значения. Важно лишь одно, любой из этих сущностей меня хватит лишь на один взмах пальца. Это был бы худший вариант развития событий. Но на фоне этого есть и относительно хорошие новости. Текущую ситуацию будет решать лишь дом Астаротов. Хотя мне от этого не легче. На меня и мою маленькую армию, оставшуюся практически без ресурсов, их с головой хватит. Но ничего, мы еще повоюем. Мне не привыкать, и так просто сдаваться не намерена. Анисан, мы прибыли, меня выдернул из дум голос седьмого. Отлично, седьмой, пойди проверь состояние раненых. Я же пока займусь нашими языками. Отдала приказ бойцу, выходя из машины. Вас понял. Однако они совсем плохи, боюсь, если ничего не предпринять в ближайшее время, то... Тихо проговорил он, понурив голову. Да, седьмой все еще корит себя за свою промашку. Пока остальные бились не на жизнь, а на смерть, он все это время провалялся в отключке. Но я его не виню, особенно учитывая тот факт, что он в итоге смог скрутить виновника этого происшествия. Все будет в порядке, седьмой. Я хлопнула его по плечу, пытаясь приободрить. Несмотря на все непредвиденные обстоятельства, мы выполнили нашу основную задачу. Завтра я поставлю всех наших на ноги. Как будто я позволю вот так вот скопытиться этим нахлебникам. Не для того я их столько гоняла, а главное, терпела. Всхлип, Анисан. Вы лучший командир, который только может быть. В порыве чувств он внезапно бросился ко мне в объятия. Внутренне скривившись, я не стала отстраняться и похлопала его по спине. Моральная поддержка бойцам также необходима. Что уж тут поделать. Но через пару мгновений его рука подозрительно стала слезать ниже моей талии. Ха, согнулось это недоразумение от нехватки кислорода. Руки не распускать. Эх, глаз да глаз за вами нужен. Тяжко вздохнула я, марш выполнять приказ. Ты так точно, Анисан. С горящими глазами он бросился в сторону лазарета. И что его так воодушевило? Черт возьми, иногда я просто не могу их понять. Ладно, неважно. Войдя в поместье, я тут же направилась вглубь особняка, где располагался вход в подвальные помещения. В процессе всей операции мы смогли добыть два очень важных для меня языка, и как раз таки благодаря информации, полученной от них, я теперь вижу выход из ситуации. А Левичан окончательно смогла все прояснить. Уж теперь-то, ку-ку-ку. Подойдя к непримечательной стене из дерева, я пустила по ней свою магическую энергию. Мигом послышался звук защелки, и деревянная створка отъехала в сторону, обнажив тяжелую металлическую дверь. Проделав с ней те же процедуры, та отворилась вовнутрь, открыв после себя винтовую лестницу, уходящую далеко вглубь, под землю. Я ненароком поморщилась, уловив сырость обстановки. Эти помещения были довольно древними, и, как я поняла, они тут появились еще со времен строительства особняка, а ему, как известно, несколько веков. Я активировала магическое зрение и спустя несколько минут вышла к широкому, слабо освещенному, каменному коридору, на протяжении которого бросались в глаза ряды довольно древних темниц. Внимание! Вы вошли в Данжон 2, с ранга. Этот подвал, как и сами темницы, не использовались уже довольно долгое время, и если честно, у меня сперва возникли серьезные опасения по поводу надежности этих допотопных сооружений. Однако и тут оказалось не все так просто. Древнее наследие говорило само за себя, и несмотря на совершенно непрезентабельный вид, назначение свое оно до сих пор выполняло с максимальной эффективностью. На эти помещения была наложена какая-то странная магическая конструкция, принцип работы которой я так и не смогла понять. Но главное было в том, что здесь присутствовал изолированный барьер, который препятствовал применению телепортации и других заклинаний, если у тебя не было соответствующего уровня доступа от главы клана. Ну, меня это, разумеется, не касалось, ведь глава и так был полностью мой с потрохами. Единственная печаль, что даже он не в силах полностью передать мне управление контуром, так как во мне нет крови их клана, а то я бы уже давно выбила бы с него эту привилегию. Пожалуй, это и была одна из основных причин, почему я до сих пор терплю этого извращенца. Пройдя мимо нескольких камер, я добралась до приоткрытой двери в одну из темниц. До меня тут же донеслись голоса изнутри, и тогда Анисан открыла мне двери к истине. Я до сих пор бережно храню эти воспоминания в глубине своей души. Ведь тогда я понял, в чем мой смысл жизни. Один голос знакомого извращенца донесся до меня. Хо, интересно, так ты утверждаешь, что она способна даже на подобное? Еще один смутно знакомый, но несколько похрипывающий голос некого юноши донесся следом. Хе-хе-хе, да, подавить силу целого клана, это сильно. Ты меня не слушал, да, это было божье провидение. Это было неизбежно. Сама судьба свела нас вместе. В тот момент я познал себя и присягнул ей на верность. Бог, говоришь, тьфу. Некто сплюнул на пол, знаю я этого бога, пошел бы он нахер. Как меня достали все эти сраные фанатики. Эй, ты бы поосторожнее с выражениями. Если Ани-сан услышит, ты так просто не отделаешься. Я, конечно, напрямую не осмеливался ее спрашивать, но учитывая ту силу света, которой она обладает, она без сомнения является одной из сильнейших святых в этом мире. Ха, в гробу я видел этих святых, лицемеры чертовы, выгнать меня только за то, что я выполнял их работу как следует. Пошли они, хотя да, та мощь, которую я видел в тот раз, да, теперь все сходится. Чем там этот старый изврат занимается? Я же ясно ему приказала, расколоть его. А они тут, как старые друзья беседуют. В тот же миг я зашла в камеру. Слабый магический свет с потолка пробивался внутрь темницы, выхватывая не слишком комфортабельную обстановку квадратного помещения 5 на 5 метров и с потолком не более 2. Толстые каменные стены и пол надежно предотвращали даже мысль о побеге. И дело не сколько в материале, сколько в заклинаниях, наложенных на них, структура которых до сих пор оставалась для меня не меньшей загадкой, как и сам барьер. Они медленно высасывали силы из пленников, подобно доспехам Иши. Конечно, не с такой же эффективностью, однако достаточной, чтобы те не померли, но и о побеге думать забыли. К стенке напротив был прибит цепями знакомый мне святой отец. Глава же вальяжно развалился рядом с пленником и попивал саке, будто бы болтался старым знакомым. Однако, несмотря на эту расслабленную картину, от меня не укрылся недалеко расположенный стол с окровавленными инструментами известного всем назначения, а также покрытие кровью руки главы. Да и сам пленник выглядел не лучшим образом. Он был весь покрыт ожогами и ранами разной тяжести. Фатальными они не были, однако явно приносили немало боли во время их получения. Картинка произошедшего мигом сложилась у меня в голове. Ясно, значит, даже он не смог полностью его расколоть. «Ну, святой отец, что же с тобой делать?» Я нахмурилась и следом взгляд упал на не менее окровавленную фигурку с черными крыльями, прибитую таким же образом к боковой стене камеры. Эта та уже давно сломалась, и вся текущая информация на данный момент исходила от нее. На удивление, времени совсем немного потребовалось, в отличие от известного мне уже какое-то время священника. Кто бы мог подумать, что в этом гребаном маньяке сидит такая сила воли. Видимо, глава понял всю бессмысленность попыток расколоть его силовым методом, и решил: «Ани-сан, вы вернулись». Только узрев меня, он с пеной у рта тут же бросился ко мне, напрочь забыв о пленнике. Ха! Пришлось немедленно прибегать к интенсивным методам приведения в чувство этого субъекта. Руки не распускать. Чертов извращенец, да о чем ты вообще думаешь? Моя пятка тут же втоптала морду этого недоразумения в каменный пол. Но несмотря на это, он все равно счастливо похрюкивал, а налившиеся кровью глаза так и бегали в голом экстазе. Нет, дурой я была, подумав, что он делом занимался. Тут же отпихнув ногой это непонятное существо, направилась к пленнику. Я прям не могла налюбоваться, смотря на то, как его глаза расширились в шоке, а челюсть буквально отваливалась. Он явно меня узнал. Да, до этого момента я так и не встречалась с ним лицом к лицу и занимались пленниками исключительно мои люди. Теперь же, раз даже глава не добился успеха, присев на корточки рядом со старым знакомым, промолвила: «Ну здравствуйте, святой отец, Фрид. Похоже, на этот раз нам ничто не помешает пройти совместное богослужение во славу его». Хи-хи-хи, улыбочка сама растянулась на моем лице. Он еще несколько долгих секунд таращился на меня, не в силах переварить увиденное. Но вот, наконец, видимо, отойдя от суровой правды, на его лицо наползла ухмылка. «Это мы еще посмотрим, очередная божья шлюшка». Тьфу. Он плюнул мне прямо в лицо. Я тут же впилась в него взглядом, не обещающим ничего хорошего. На что тот в ответ лишь ухмыльнулся. «Ясно, похоже, для него слишком поздно. Пора его ставить на место». Вытерев с лица слюну этого ничтожества одеждой ползающего рядом недоразумения, принялась скидывать зачарованные цепи с пленника. Те же с гулом падали на каменный пол, оглашая своим присутствием пустынные темницы древнего храма. Сегодня мне очень хотелось выпустить пар на ком-нибудь. И, видимо, объект сам напросился. Спустя пару секунд все цепи были сброшены, и напротив меня теперь уже стоял святой отец, потирая руки и по-прежнему ехидно скались мне в лицо. Уж не знаю, какие мысли проносились в его голове, но смотря на его улыбочку, я тут же поняла, можно не сдерживаться. Глава. Быстро поверни контур вспять и верни ему его энергию. А также, дай какое-нибудь оружие. Его ухмылка еще больше расползлась по его лицу. Анисан, вы уверены? Он явно не простой противник. По отчетам он смог лично уложить почти половину врагов на прошлой операции. Может, не стоит. Я обернулась и прострелила его своим излюбленным взглядом, на что тот резко забился в угол камеры. Глава мигом отстегнул с пояса кобуру с ножом и кинул его под ноги святого отца. Тот ни секунды не медля, поднял оружие с пола, вытащил из ножен и провел языком по лезвию. Уж не знаю, на что ты рассчитываешь, малявка, но детский сад закончился прямо здесь и сейчас. Запихнули меня хрен знает куда, делали, что хотели, но ничего, наконец я оторвусь, ты будешь молить меня о пощаде, пока я буду резать тебя на салат. И это не все, я с удовольствием наслажусь твоими пискливыми стонами, когда буду иметь тебя. Да так, что ты пожалеешь, что родилась на этот свет, ха-ха-ха. В экстазе рассмеялся святой отец, буравя меня красными от возбуждения глазами. Я лишь ухмыльнулась на это и поманила его пальцем. Святой отец резко кинулся ко мне, преодолев пару метров за десятую долю секунды. Его лицо, искаженное в гримасе экстаза, отразилось в моих глазах. Его взгляд пылал безумным пламенем, а кинжал в правой руке несся прямо в лицо. Нет, он однозначно превосходная цель, чтобы выпустить весь пар за провал моей операции. 10 минут спустя лишь похрипывающее тело валялось у моих ног. Точнее, не совсем так, его тело, а точнее морда, что не так давно пылало в безумном экстазе, была четко припечатана моей ногой, используя ее, как половую тряпку. Все тело этого недоразумения подрагивало в конвульсиях, не в силах принимать приказы остатков серого вещества. Его руки и ноги были вывернуты под неестественным углом, и поэтому не возникало дурацких вопросов, почему он был не в силах сопротивляться. Кровь полностью застилала его лицо, как и глаза, но в них на удивление еще проглядывали искорки безумия. И ведомая их волей правая рука, несмотря на открытые переломы в двух местах, все еще тянулась к оброненному кинжалу рядом с телом. Внимательно наблюдая за этой картиной, я не могла переставать поражаться тому, что он даже в подобном состоянии способен действовать. Это будто бы был его инстинкт, его смысл жизни. Лишь одна ему известная истина, скрывающаяся за его безумием. И это даже вызывало некоторое уважение. Однако, какой же ты все-таки слабак, отец Фрид. Выплюнула я в отвращение и припечатала все еще функционирующие пальцы ногой, постепенно перемалывая их в костяную муку. А, задергалось тело подо мной. Знаете, святой отец, я была искренне удивлена, когда из отчетов узнала, что вы лично перебили половину боевых единиц противников, и я ожидала чего-то действительно существенного. Однако, смотря на вас сейчас, во мне искренне всплывает разочарование. Я подняла его окровавленную, залитую кровью морду за волосы, и всмотрелась в глаза, в которых на мгновение промелькнуло, что это, как такой слабак, как вы еще можете называть себя экзорцистом, охотником на демонов. Это нечто в его глазах стало разрастаться все больше. Что это? А, я поняла. Ощущения немного другие, но очень похожи. Мои зрачки полыхнули светом, выдав несколько искорок в пространство. Продолжая вглядываться в его залитые кровью глаза, продолжила. Да, у вас есть потенциал, есть скорость, есть сила. Возможно ли, что на вас ставили какие-то эксперименты? Или то магическое усиление? А, неважно. Все это не стоит и выеденного яйца, без должной подготовки и субординации. Я сжала его волосы с новой силой, вызывав очередной стон, однако, все это сейчас меня мало волнует. Раньше я даже подумывала взять вас к себе в подчиненные, но теперь, я передумала. Тьфу, я плюнула ему прямо в морду, чтобы меня, назвать подстилкой Бога. Да я лично этому ублюдку голову готова оторвать. Он продолжал всматриваться в меня немигающим взглядом, и в какой-то момент мне показалось, что проблески сознания вновь стали проявляться в его глазах. Но все это уже не имеет ни малейшего отношения к вам, святой отец. Мне не нужен боец, который не придерживается субординации. Поэтому в его зрачках с остатками сознания отразилась моя блистательная улыбочка. Все ваше следующее времяпровождение в нашей приятной компании растянется на долгое, долгое время. Видите ли, моим бойцам нужна будет особая подготовка, и вы неплохо подходите для этой роли. Так что, мы еще какое-то время будем использовать вас в качестве пушечного мяса, как следует следя за состоянием вашего здоровья, дабы вы полностью смогли отработать потраченные вами ресурсы за время операции. Так что, приятного времяпровождения, ха-ха-ха. В этот миг в его глаза промелькнул страх. Нет, не только он. Было что-то еще. Но мне было уже все равно и напоследок, пнув голову священника ногой, направилась на выход. Глава, не дайте ему умереть до завтра. Кинула я, забившемуся в угол камеры телу, и вышла за дверь. Ну что же, хоть на душе полегчало. Всю нужную информацию я получила, так что в нем уже нет необходимости. Но и просто в расход его сдавать тоже пока рано. Пусть сначала отработает все потраченные им ресурсы. А дальше, мне бешеные псы не нужны. Примечание к части. Кажется, мы с Музой договорились. Тьфу-тьфу-тьфу. Танька. Глава вторая. Проснувшись с первыми лучами солнца, я тут же схватилась за голову. Ах-ха, как же раскалывается голова. Недовольно скривившись, я поднялась с кровати и, все так же придерживая ноющую, будто утренний колокол, свою бедную черепушку, прошла к окну и распахнула занавески. Свет восходящего солнца окрасил мое недовольное личико своими лучами. Прищурившись, покосилась на часы. Еще и шести нет. Черт, совершенно не выспалась. Да и голова словно чугунная. Давненько такого не было. Вот уже последние несколько суток у меня совершенно не было времени нормально выспаться. Нет, я, конечно, привычная к подобным нагрузкам, а на фронте так мы вообще по-другому и не жили. Однако спать лишь по паре часов в сутки не слишком хорошо сказывается на моем растущем организме. После вчерашних событий, я решила переночевать дома в кои-то веки, а то что-то последние несколько дней у меня не было подобной роскоши. Приходилось обходиться иллюзиями, чтобы из домашних никто ничего не заподозрил, а то гипнозом я не владею, в отличие от Гримори. Единственный, кто в теории мог бы разоблачить меня, был братец, который в магии пока тюфяк-тюфяком, не говоря о том, что сам постоянно на заданиях Гримори по ночам пропадал. Но вообще ночевать я предпочитаю все же дома, тут хоть обстановка поспокойнее и можно даже не ставить пассивный защитный барьер на дверь в собственную комнату, куда нет-нет, да временами пытались пробраться бойцы на ночь глядя. Хотя, не думаю, что они стали бы заниматься подобной ерундой сейчас, учитывая наше положение, но это несколько другое. Тут скорее психологическая проблема. Нет, дома, конечно, тоже есть один извращенец, но его я уже давно смогла дисциплинировать, да и ума у него все же хватает не кидаться на собственную сестру. Продолжая ощупывать себя на предмет возможных недомоганий, рука на груди зацепилась за какое-то инородное тело. И нет, это не та часть тела, о которой вы могли подумать. Хотя это самое тоже подрастает, что меня последнее время несколько нервирует, несмотря на то, что это уже не первый мой опыт такого рода. С силой отбросив не слишком радостные мысли в сторону, я извлекла это нечто из-под своей ночнушки. Не поняла, откуда у меня крестик. В руке появился довольно элегантный, расписанный тонкой отделкой розарий. Лучи солнца отражались от казавшегося прозрачным металла. Мои брови недовольно поползли вниз, когда я его внимательно рассмотрела. И мне очень не понравилось то, что я увидела. Да, я его узнала. Это был тот самый розарий, который внезапно появился еще в прошлой жизни. Возник он вообще непонятно откуда, да еще вкупе с массовыми провалами в памяти. Сейчас же провалов не наблюдалось, но розарий по-прежнему покоился у меня в руках. Этого еще не хватало, или стоп, это же. Догадка промелькнула у меня в голове, и я тут же активировала мысленный приказ на вызов механизма. Крестик заискрился золотистым светом, и спустя мгновение в руках покоился мой орб. Так я и знала, что происходит. Почему мой механизм внезапно превратился в это? Только одна догадка и единственное этому объяснение промелькнула в голове. Неужели это из-за того, что я использовала механизм на полную мощность? Неужели, только не это? Статус.